Еще несколько человек перешло туда. «С чего же она, други мои, может родить землята?» С азартом говорил Федор Шпак, сидя на корточках, в раскинутой шинели, разводя руками, подаваясь вперед к также на корточках сидящему перед ним веселому, круглому, с очень чистой кожей лица и черными, хитрыми, умными глазами китайцу, единственному из присутствующих китайцев, говорящему по-русски. «С чего она у нас может родить, ежели ее у нас как заладили пахать, так и пашут ее, и пашут все-то ее одну без отдыху и сроку, без всякого, можно сказать, удобрению?» Китаец сочувственно чмокал, качая головой. Он переводил слова Федора Шпака своим товарищам, сгрудившимся вокруг него и внимательно поглядывавшим то на него, то на Шпака, то на партизан, все время подходивших к костру. Старик с козлиной бородкой и плоским носом быстро заговорил что-то. «Его говори», — сказал круглый китаец с хитрыми глазами, — «его говори, русские люди, плохо земля работай». «Китайские люди не могут плохо земля работай. Китайские земля много-много миллиона людей живи, земля мало. Один люди 2-3 сажня работай, год живи. Много-много людей, совсем земля нету, люди, помирай». «А ты сам что, земля работал?» — спросил Шпак. «Маленький был, земля работай. Потом аренда плати нету, папа, мама, помирай, моя повара служил. Его тоже повара служил», — указал он на другого китайца. «Его, однако, давно хунхуз», — с улыбкой указал он на третьего. «Старик, земля работай», — указал он на старика с плоским носом. «Его портной был, его земля работай, его морской капусты лови, его краба трепанга лови, его земля работай, его жемчуга лови, его женьшень собирай». Он указывал то на того, то на другого китайца. Одни смущенно улыбались, другие прятали головы, третьи по-прежнему спокойно сосали трубки. «Земля мало, работа мало, чего-чего, куши очень мало», — продолжал китаец с хитрыми глазами. «Большой капитана Джангуйда, все на свете себе забирай». Примечание: Джангуйда — хозяева. «А вы бы с ими вот как сделали с большими капитанами», — придавив ноготь к ногтю, сказал Кирпичев, только что подошедший к костру и присевший подле Шпака. «Наши капитаны, помещики, тоже всю землю держали, а мы их вот так», — и он повторил свой жест. Китаец засмеялся, всплеснул руками, потом, обернувшись к своим, сильно жестикулируя, перевел им слова Кирпичева. «Хо-хо-хо!» — послышались возгласы хунхузов. Старик с плоским носом заговорил быстро и оживленно, поглядывая на Кирпичева. «Его говори, помещика, купеза, мы так делай, чик!» И китаец с хитрыми глазами черкнул пальцем по горлу. «Да, деньги в карман ведь деньги-то, а?» Лукаво прищурившись, спросил Кирпичев. «Как-как?» — переспросил китаец. «В карман, говорю, денежки-то!» — засмеялся Кирпичев. «Зарежете купца, а денежки в карман! Разве не правда?» — китаец смешался. «Поддел ты его!» — воскликнул маленький горничок в фуфайке. «О, балачка пошла, братцы! Вот тебе и хунхузы!» — смеясь, заговорили партизаны. Теперь весь костер был облеплен людьми. Хунхузы от других костров перебегали сюда, к бараку, услышав, что наши разговаривают с хунхузами, и что у хунхузов можно разжиться табачком. Партизаны кучками стали переходить сторожевую линию. Вскоре и хунхузы стали переходить на партизанскую половину. Все перемешалось. Хунхузы угощали партизан табаком, партизаны их салом и сухарями. Кто-то менял уже свою флягу на хунхузский котелок. У одного из костров китаец с широким улыбающимся лицом, блестевшим от пота, расстелив на траве разрисованный драконами платок, начал показывать фокусы. «Как же так получается?» — говорил Кирпичев, недовольно косясь на голые ноги бурильщика Ивана Ложкина, который в начале разговора тоже подошел к костру со штанами в руках и с винтовкой за плечами. «Ну как же так получается? Трудящие люди, а занимаетесь вы разбоем. Ведь это же разбой, други мои».